Глава 4. Я несколько раз вздохнул и выдохнул, потом посчитал количество шрядей, проскакавших галопом перед мысленным взором, и немного успокоился. «Что мы тут имеем, господин королевский следователь? А имеем мы именно то, о чем меня предупреждали? Дурацкая была идея совмещать работу с преподаванием. Как же они меня достали, эти дуры малолетние! Лезут и лезут! Особенно года два назад было хреново, когда вышел тот поганый бульварный романчик про любовь ректора магической академии и безмозглой студенточки, у которой, конечно, трепетные пальчики, пухлые губки, влажные глазки и совершенно идиотская манера дерзить старшим в самый неподходящий момент. Я тогда чуть не ушел из университета. И это при том, что кафедру криминалистики принимал, считай, сам, и жутко гордился своей работой. Но эти ненормальные как с цепи сорвались. Как я никого не убил, сам не пойму. Но с тех пор маска ледяной сволочи приросла к моему преподавательскому лицу так, что я теперь ее и сам не отдеру, если даже захочу. Помогло на некоторое время, пока какая-то особенно придурочная первокурсница с факультета счетоводов не пустила слух, что я стал таким от несчастной любви, и меня надо просто отогреть. И она, дескать, берется это сделать. Дуре я мстительно устроил отчисление, бессовестно воспользовавшись личным знакомством с ее кураторшей. Выждал немного, нашел благовидный предлог и напомнил леди Канасье об одной маленькой услуге, которую я ей когда-то оказал. Когда рыдающая идиотка покинула территорию университетского городка, я испытал ни с чем не сравнимое удовольствие от правильности происходящего. Но вот такие сюрпризы с тех пор нет-нет, да и падают мне на голову. Хотя, конечно, настолько наглых еще не было. Мало того, что девица как-то проникла в мой дом, в мою спальню и в мою постель. Мало того, что эта безмозглая любительница неотогретых сволочей додумалась улечься туда голой. Она еще и заснула. По-настоящему шрять. Тут я спохватился, обругал себя придурком и сжал висящий на цепочке ключ к охранной системе, активируя щиты вокруг дома по максимуму. Сразу надо было так сделать. Ну и что, что эта обнаженная Соня в моей кровати? Почти наверняка просто очередная свихнувшаяся от влюбленности студентка. Если бы это была шпионка или наемная убийца, я бы уже мертв был. А эта дура разделась и разлеглась. Только последняя романтичная имбецилка могла додуматься до того, чтобы провернуть сложнейшую операцию, проникнуть в спальню и... уснуть шрять голой. Я вообще не знаю, что меня больше бесит. То, что заявилось именно сегодня, когда особенно не до нее. То, что кто-то из слуг ее пропустил, уж не Шелла ли? Или то, что она сладко спит в моей кровати, когда я уже от усталости валюсь? Убедившись, что теперь ни из дома, ни в дом даже мышь не проскочит, я достал сигару. Неторопливо, успокаивая нервы, прикурил и стал рассматривать очередной подарочек судьбы. Спит, зараза, безмятежно, как ребенок. Светлые волосы разметались по подушке, ладонь положила под щеку, пухлые губы чуть приоткрытые. Где-нибудь в учебной аудитории она могла показаться симпатичной или даже соблазнительно красивой. Однако для меня... всю ее красоту убивало полное отсутствие мозга у идиотки. Вот уж ей бы я не отказался черепную коробку вскрыть. Хоть бы в формалина залил, раз серого вещества не хватает. Хотя так себе замена, конечно. Отбросив пустые фантазии о том, как хорошо девица будет смотреться на столе в мастерской, я потушил сигарету. «Делать-то с подарочком что?» Просто выставить? Нет, слишком мелко. Да и желание лезть ко мне в постель надо отбить раз и навсегда. фиксация на столе? К тому же я заметил одну странность. Вроде бы ничего особенного, но... У подарочка ногти были подстрижены коротко, по-мужски, лаком не покрытые. Прийти на свидание без километровых ногтей по последней моде? Непонятно. Но при этом пальцы тонкие, руки ухоженные, ступни изящные. Эта девушка явно никогда не ходила босиком. И, кстати, ногти на ногах как раз покрыты светло-розовым перламутровым лаком. Я такого еще не видел, чтобы на ногах. Смотрится чертовски... Так, отставить. Девица причмокнула во сне и чуть повернулась, потягиваясь. Одеяло я с нее сдернул, и, лишившись тепла, она, кажется, начала просыпаться. Я быстро сплел простейшую ловчую сеть и бросил на кровать. Энергетические путы плотно пришпилили дернувшееся тело к матрасу. Выглядит под ними и правда как подарочек, упакованный в искрящуюся крупноячеистую оплетку. И, шерять, не знаю, что и думать, такого я тоже раньше не видел. Интимные места незваной гостьи были гладкими, безволосыми, словно у совсем юной девушки. Но ребенком она точно не была. Смотрелась своеобразно. Кажется, я читал об этом восточном обычае. Но девушка ни капли не похожа на обитательницу гарема какого-нибудь заморского вельможи. Она совершенно точно северянка. И вот сейчас она проснется, я увижу, какого цвета у нее радужка. Это окончательно подтвердит мои догадки о ее происхождении. «Ай!» – девица распахнула голубые. Я знал. Глазищи потомственной северянки. Попыталась одновременно сесть и натянуть одеяло. «Надо же! Какие мы вдруг стеснительные!» Только почему она на меня смотрит так, как будто не узнает? Хотя нет, это спросонья. Узнавание появилось, а вслед за ним пришла настороженность. Она снова дернулась, уже всерьез пытаясь избавиться от пут. Я фыркнул, глядя на ее бестолковые попытки. Присел на край кровати, позволяя поле халата приоткрыться, и словно случайно прислонился бедром к ее бедру. Обвел пальцем аккуратный пупок. «Что-то не так, милая? Вы непоследовательны, не находите? Сначала пробрались в мой дом, в мою спальню. Кстати, кто вас пустил, не подскажете? Разделись, устроились на моих подушках со всем удобством. А как дошло до дела, вы почему-то не в восторге». Она прошипела нечто неразборчивое, но однозначно злобное, и вроде как даже немного расслабилась. Хм, совсем на студенточку не похожа. Шпионка? Да где таких шпионок-идиоток готовят? Леди, может быть, представится? Я привык знать именно тех, с кем делю постель. И снова пальцем ее пупок обрисовал. Кожа гладкая, бархатистая. Тяжелая грудь хорошей формы, тонкая талия, сильные стройные ноги. Еще бы голову ко всему этому. Была бы неотразима. А так вот прямо чувствую, что сейчас будет. Угадал. Решила поиграть в дерзость. Как по мне, так постель не повод для знакомства. И нахально свернула глазищами. «Лети, кажется, вы не поняли», — ласково пояснил я, не отказав себе в удовольствии провести ладонью по ее гладкому бедру от колена почти до... «Вы либо отвечаете мне на вопросы правдиво и полно, либо ночь проводите связанной в моем подвале, а завтра отправляйтесь в камеру по предварительному обвинению в незаконном проникновении на частную территорию». Глаза у девицы на миг расширились, она закусила губу и отвернулась. Потом вздохнула, и на смазливом личике появилась трогательно-жалобное выражение. «А можно мне воды, пожалуйста? В горле пересохло». И смотрит влажно, умоляюще. Я повелся как дурак. С усталости, не иначе. Встал с постели и пошел к столу, где обычно всегда стоял графин со свежей водой. Всегда, но не сегодня. Стеклянный сосуд был пуст. Вот ширять, всю прислугу поувольняю, совсем распустились. О том, что воду выдула непрошенная гостья, я даже не подумал. Взял графин и уже хотел позвать служанку, но спохватился. Только сплетен о голых студентках в моей постели не хватало. Так что пока у меня тут леди неглиже... Леди? Где она? Когда я развернулся к кровати, никакой голой девицы там не было. Только магическая сеть медленно опадала на примятые простыни, словно тело из-под них просто испарилось.